Во всяком случае, он не мог забыть, что однажды вечером Люс, не задумываясь, предложил ему все, что у него было в кошельке. И из всех друзей он один сделал это. На Боб Верон, встретив его как-то изнуренного охотой за заработком, ограничился тем, что открыл перед ним свой портсигар. Он и не подумал спросить, как Марк живет, ему было наплевать. И Марк, при всей своей ненависти к Верону, был ему благодарен за то, что он и не пытался скрыть свой эгоизм. А вот Марку пришлось делать большие усилия, чтобы скрыть от Верона свои чувства. Верон был в тот день в убийственном настроении. Одна рука у него была на перевязи. И Марк насмешливо спросил, не на войне ли он получил рану. Верон стал ругаться, пробормотал что-то насчет фурункула, кого-то неизвестно кого обозвал шлюхой и прекратил разговор. При расставании Марк предложил ему встретиться в ближайший вечер у Рюш. С таким же успехом он мог бы назначить ему встречу после дождичка в четверг, он и не думал ходить на эти собрания. Верон разразился оскорбительным смехом, плюнул со злостью и за глаза осыпал Рюш гнусной бранью. А когда Марк, которого этот порыв ярости привел в изумление, спросил, какая муха его укусила, Верон резко оборвал разговор, бросил на него злобный взгляд и повернулся спиной. Марк продолжал бегать в поисках работы. Он был еще неопытен в борьбе за существование. Гордость — плохой помощник, когда надо ужом проскальзывать в щель, чтобы пробраться в кладовую, где лежит провизия. Но зато гордость придает бешеную силу сопротивления в самые тяжелые минуты, когда телом овладевает слабость, а дух измучен сомнением. Сколько бы Марк себе ни твердил, я побежден и буду побежден, вслух он этого никогда не скажет. Произнести это вслух значило бы отказаться от борьбы. Ни на минуту не приходила ему в голову мысль о самоубийстве. Разве на поле битвы кончают с собой? Тут за смертью дело не станет. Даже и выбирать не надо. Она сама обо всем позаботится. Нет, нам действительно нужна только жизнь. Ведь все, что меня окружает, все эти женщины, мужчины, весь этот водоворот, все эти драки, эти случки, это не жизнь, а плесень. Но как добраться до настоящей жизни? Где ее найти? Да и существует ли она? Не знаю. Между тем меня неодолимо влечет к себе. К северу, как стрелку компаса. А что такое север? Плавучая льдина? Провал в бездну среди вечных льдов? Я ничего не знаю. Но север там, и я должен идти на север. Слепая сила видит за меня. Она хочет за меня. Вся моя свобода в том, чтобы хотеть того, чего хочет она. Справедливо это или несправедливо, для меня это закон. В конечном счете вся его тогдашняя мудрость определялась старым гальским изречением «Пока живешь, умирать не смей». Днем он работал в бакалейной лавке на улице Комартен. Он исполнял обязанности приказчика, торгующего на тротуаре. В серые январские недели он стоял перед дверью лавки, подняв воротник и стуча зубами от холода. По ночам он заставлял себя несколько часов читать, писать, размышлять, старался постичь как можно глубже загадку бытия, но она выскальзывала из его окоченевших пальцев, и голова у него качалась от желания спать. Когда бывала возможность, он варил себе крепкий кофе, чтобы не спать. А потом он выучился не спать совсем. Он потерял ключ от озера, дающего благотворное забвение. Дни и ночи тянулись в сплошных галлюцинациях. Без начала, без конца. Они вытягивались и снова сворачивались, словно кольца змеи. Марк ходил с воспаленными глазами, всюду волоча за собой смертельную усталость, спазмы в желудке и навязчивые мысли. Он не платил за квартиру, ему грозило выселение. Он продал все, что мог. Немногие вещи, которыми он дорожил, он носил с собой в своем студенческом портфеле. А затем и с портфелем тоже пришлось расстаться в карманах. Он боялся, как бы их не унесли в его отсутствие. В один январский день, когда город был окутан влажным ледяным туманом, Марк, втянув голову в плечи, стоял, как цапля перед своим лотком. Бессонница доводила его теперь до полуобморочного состояния. Он смотрел на торопливые движения призраков, не видя их, замечая, когда они уже прошли, и чувствуя, как он сам, такой же призрак, плывет и растворяется в общем движении. Внезапно ему показалось, слишком поздно, что чье-то бледное лицо остановило на нем тревожный, настороженный взгляд, а рука быстрым движением схватила что-то и скрылась под накидкой. Он вырвался из своего оцепенения, увидел в нескольких шагах от себя женщину, и ее образ запечатлелся в его усталых глазах. Она застыла перед лотком. Руки у нее были спрятаны под накидкой. Парк был уверен, что она почувствовала на себе его взгляд. Она стояла, как куропатка, над которой делает стойку собака. И в этот самый миг под накидкой исчезла ее добыча. Несколько помидоров, которые она украла. Она ждала, что будет дальше. А что будет дальше, Марк знал не лучше, чем она. Он направился к ней. Он был уже близко. Его руки, как и у этой женщины, были прижаты к туловищу. Марк и она почти касались друг друга. Они были примерно одного роста, и рот Марка находился на уровне ее худой шеи.